Глава 18. До вечера времени, может быть, было и много, а вот сигнал прозвучал еще до того, как я покинула магистрериум, по пути из которого мне встретилась только ректор Эстре, которая на всех парах неслась в сторону мною недавно покинутого кабинета. На меня она даже не обратила внимания. Точнее, едва мазнула взглядом, как по досадно возникшему на дороге недоразумению. Когда где-то вдалеке за спиной хлопнула дверь, я ускорила шаг и снова оказалась во внутреннем дворе и парке. Гулять теперь можно было долго, целых 30 минут или около того, и я уже направилась было к главному корпусу, то есть замку, но передумала. Развернулась к дорожке, уводящей в сторону между корпусами. Высокие стены нашего места обитания скрывали все, что творилось снаружи. А я ведь ни разу за все это время даже носа не высунула за пределы Академии. Между тем, как в меня чуть не прилетело огненным шаром, а следом из меня вылетела, как ее там, сеть Грехмира? 12-й уровень. Что-то мне подсказывало, что это не уровень первокурсницы-простушки, какой все считали Ленор Ларо. В связи с чем возникает несколько вариантов. Либо Ленор Ларо была не такой простушкой, либо есть еще какие-то неучтенные переменные. Как, например, огненный шар. То, что он летел прямо в меня, сомнений не было, но Валентайн предпочел в эту тему не углубляться, как и в сеть Грехмира. Он же сказал, что во мне нет ни капли темной магии и просто выставил меня за дверь. Это что значит, что я могу спокойно выдохнуть? Относительно спокойно, потому что огненный шар никто не отменял. Кому могла помешать Ленор Ларо? Девчонка, которую даже в академии запихнули подальше и которую до моего появления все считали безликой тенью. Вопросов было слишком много, поэтому я ткнула в браслет. «Эвиль, у меня много врагов?» «Не поняла вопроса, Ленор», — голограмма улыбнулась. «Да что же тут непонятного? Много у меня тех, кто хочет прожечь во мне дырку огненным шаром». «С кем, помимо Софии Драконовой, я в натянутых отношениях?» «Прости, Ленор, но я не располагаю такой информацией». Я вздохнула. «Почему я поссорилась с Софией Драконовой несколько дней назад, ты тоже не знаешь». «Да, я помнила про местный аналог ФСБ и про то, что Валентайн очень быстро узнает, какой информацией я интересовалась, но что-то мне подсказывало, что если меня сразу не сдали Лейтеру, ректору и прочим, вряд ли сдадут». «К сожалению, знаю, Ленор». «Ура?» Я спросила это как-то неуверенно и почему-то вслух. «Ура? В смысле, ты можешь мне рассказать?» «Я могу показать. Магический слепок вашей ссоры был запечатлен несколькими будущими адептами и выложен во Флит-Хаар». «Флит-Хаар?» «Студенческая сеть, в которой освещаются все события на территории Академии. Также ты можешь завести свою персональную страничку и делиться своими личными событиями. Для избранных или для всех». «Понятно. Изобрести магический Facebook и прославиться мне не светит. Здесь это уже сделали. Зато если разобраться, как он работает, жизнь станет значительно проще и интереснее. По крайней мере, я не попала в каменный век, где на драконов охотились с дубинами, или в местные средние века, где мыться можно было бы раз в месяц, а со входными данными Ленор наверняка раз в полгода». «Покажи», — попросила я. «Хорошо, Ленор». «Наверное, я никогда не привыкну, что здесь все видео многомерное, да еще и оживает прямо над твоей рукой. перед центральным входом в академию, тем самым, куда я направлялась перед магической атакой сегодня, в записи было открыто несколько порталов. Оттуда по очереди выходили адепты, кто-то с сумками и рюкзаками, кому-то помогали выносить вещи бесчисленное количество чемоданов, как, например, драконовый. Судя по фокусу, снимали именно ее. Вся такая прекрасная, в бледно-голубом платье, оттеняющем смуглую кожу и темные волосы, она вышла из отдельного портала, следом за ней поспешили слуги с вещами, и портал временно схлопнулся. Потом изображение дернулось, растаяло, а следующий кадр показал уже меня, то есть еще Ленор. Со стянутыми в хвост волосами, в неприметном платье, которое я обнаружила у себя в шкафу, Ленор стояла поодаль ото всех и о чем-то спрашивала у Эвиль. Совершенно не подозревая о том, что к ней приближается компания Клава и Софа. То есть Софа и Клава, судя по рангам, сопровождаемые остальными девочками-подпевочками. По-хорошему, они даже не приближались, а так мимо шли. Обычно, привычно. Но поравнявшись с ней, Драконова как бы случайно споткнулась о ремешок, лежащий на дорожке сумки Ленор. Споткнулась и выронила сумочку. Такую же голубую, стильную, с длинной металлической ручкой-цепочкой, подозрительно похожей на золото. «Ты всегда разбрасываешь вещи, Ларо», — поинтересовалась Драконова свысока. «Теперь тебе придется с этой привычкой распрощаться, потому что помимо тебя здесь есть другие, кому это может быть неприятно. Подними». «Что?» — тихо переспросила Ленор. «Так тихо, что мне пришлось напрячься, чтобы это расслышать». «Ты меня слышала?» Драконова смотрела на нее сверху вниз и говорила, в отличие от Ленор, громко и жестко. «Я уронила сумочку из-за тебя. Подними!» Ракурс снова поменялся. Судя по всему, теперь магический слепок записывал кто-то еще. Этот кто-то стоял чуть подальше. В кадр попала притихшая толпа, напряженно следящая за происходящим. Потом снова Ленор и Драконова. «Подними!» — повторила та. «Или мне заставить тебя это сделать? Уверяю, тебе это не понравится». Вспоминая, как на меня действовало заклинание Люциана, мне даже сейчас захотелось вцепиться драконовой в волосы. А Ленор медленно опустилась, подняла сумочку и также медленно выпрямилась, протягивая ее местной королеве. В ответ та только скривилась. «Девочки, возьмите кто-нибудь. Ее как минимум нужно протереть после этой». «Вот стерва!» И эта стерва сейчас спокойно уходила, оставив Ленор стоять с опущенным в землю взглядом. Наверное, так бы и ушла, если бы Драконовой не взбрело в голову брякнуть напоследок. «Какой же надо быть дурой, чтобы взять на Вериту свою покойную мамочку-заговорщицу!» Последнее, что мне показала Эвиль, как Ленор бросается на Драконову, потом голограмма погасла. Видимо, произошедшее дальше выморала местная цензура в лице Софии и ее свиты. Или... Что «или» я додумать не успела. «Вот ты где!» Хлопнув ладонью по браслету, отправила свою помощницу отдохнуть и обернулась. Ленивой походкой голодного хищника ко мне приближался Люциан. Сказать, что он был зол, пожалуй, было нельзя, потому что, судя по прищуру, в котором плескалось золотое, ничуть не уступающее солнцу пламя, Люциан был очень зол. Вот только у меня не осталось ни сил, ни желания на пикировке, а главное, я совершенно точно ни с кем не хотела ссориться. Потому что если из меня случайно, при полном отсутствии темной магии вылетает всякое, то я даже знать не хочу, что еще может вылететь. «Привет», — сказала я. «То есть доброе утро». «Привет? Доброе утро?» «Согласна. Доброе оно сомнительно. Не знаешь, что там?» Люциан медленно повернулся в сторону, куда я указывала. «Это такая попытка свинтить с темы, Ларо?» «Да не хочу я никуда свинчивать», — мотнула головой. «Мне правда интересно. И еще я хочу с тобой поговорить там, где нас никто не увидит». Если фраза про интерес прошла мимо, то разговор «там, где нас никто не увидит» Люциана явно заинтриговал. Потому что он нахмурился, но все-таки кивнул в сторону дорожки, ручейком текущей между каменных стен и выводящей к массивной арке, под которой дракон мог пройти. Кстати, может, и правда сможет? «Ну, пойдем», — сообщил Люциан тоном, не предвещающим мне ничего хорошего. Потом еще сильнее нахмурился. «Ларо, что у тебя с волосами?» «Тебе еще не рассказали? Я спала вниз головой». «Очень смешно», — хмыкнул он. «Некоторые считают, что смешно. На самом деле я пыталась сделать прическу с помощью магии, но это долгая история. Как твой вечер прошел?» Собиравшийся что-то сказать Люциан почему-то промолчал. Многозначительно. «Согласна», — я вскинула руки. «Надо было тебя предупредить». «Предупредить?» «Мне вчера неожиданно стало плохо». «Или ожидаемо. После представления у Валентайна, но представлять реакцию принца на объяснение о случившемся мне даже в фантазиях не хотелось. Поэтому я легла спать. Думала, что получится выспаться до ужина, но...» «Но ты мне посоветовала пойти убиться», — хмыкнул он, сунув руки в карманы. «Я была не в себе». «Ты не в себе с того самого момента, как открыла глаза после дуэли, Ларо». Люциан посмотрел на меня в упор. Если вспомнить стоящую с опущенными глазами Ленор, поднимающую сумочку драконовой, я вполне его понимала. Вряд ли мой образ вписывался в общую картину мира девушки, которая безнаказанно позволяет себя оскорблять, хотя свою семью не позволила. И это обнадеживало. «Хочешь похвастаться тем, что хорошо меня знал?» Я приподняла брови. «Давай, расскажи мне, какая я?» Почему-то рассказывать мне не стали. Распрямив плечи и сунув руки в карманы, Люциан уверенно шел к арке. Мы скользнули в ее тень без каких-либо магических проволочек, что лично для меня было странно. «Что, в Академии ни ворот, ни системы безопасности?» Ворот действительно не оказалось, а миновав арку, мы вышли к... на... Я даже представить себе не могла, как это назвать. Просто холод и сырость камня остались за спиной, так же, как высоченные, тянущиеся к небу стены, а мы оказались на пятачке или, если быть точной, на огромной зеленой площадке, укутанной туманной дымкой облаков. «Мама!» Я зажмурилась, но увиденная картина не исчезла. Мы парили над облаками. Замок весь этот, вся эта академия парила в облаках, а вдалеке, в клочках надорванной природной ваты, виднелась земля, город, изгиб реки. Я открыла рот и закрыла. Снова открыла и снова закрыла. И так несколько раз. Люциан тем временем подошел к самому краю и остановился так, что носы его ботинок совпадали с обрывом. Я сглотнула. Мелкими шагами приблизилась, самую малость, и снова остановилась. Для той, у кого от попыток посмотреть вниз на экскурсии по крышам кружилась голова, это был явный перебор. Но со своими страхами надо бороться. Поэтому я подошла еще чуть ближе. И еще. Ровно настолько, что если бы мне пришлось падать в обморок, взад, вперед, в сторону или по диагонали, до обрыва бы оставалось еще не менее метра. «Что, так и будешь стоять там?» Принц обернулся и усмехнулся, глядя на меня. «Мне отсюда лучше видно». «Ларо, здесь защита!» Он коснулся воздуха на уровне лица, и от его ладони побежали искрящиеся золотые круги. «Защита? Ну, тогда ладно». Смелая, я подошла ближе и остановилась почти вровень с ним. Защита, конечно, была так себе, потому что здесь, на обрыве, ветер обманчиво ласково гладил лицо, грозя вот-вот надавать пощечин. «Так о чем ты хотела поговорить?» Люциан повернулся ко мне. «Там, где нас никто не увидит». «Здесь красиво», — призналась я. Красиво было невероятно. То, что сначала пугало, сейчас заставляло сердце биться чаще, но по-хорошему. Наверное, именно в этот момент я поняла особый смысл фразы «захватывает дух». Когда за твоей спиной остался многовековой замок, вокруг только небо и клочья густых облаков, разбросанных вокруг парящего острова. Внизу — город, кажущийся игрушечным и наверняка огромный, впитавший ленту реки и расплескавшийся по обе стороны от нее. На это можно было смотреть вечно, и я бы смотрела, если бы не почувствовала на себе пристальный взгляд. Очень пристальный. «Что?» «Ты правда думаешь, что я поверю в твою болтовню, Ларо?» Кажется, раздражение драконов полыхает так же сильно, как их пламя. Меня вот сейчас зацепило, а еще зацепил привычный, снисходительно резкий тон. «Верить или не верить — дело твое», — спокойно на него посмотрела. «Я собиралась тебе сказать, что мне было плохо, что мне нужно было вчера отоспаться и что я сожалею о том, что все так получилось». Драконий взгляд потемнел. Это смотрелось удивительно красиво. Темное золото, но я уже сказала все, что хотела. Поэтому собиралась развернуться и уйти, но Люциан перехватил меня за запястье. «Сожалеешь?» — очень тихо поинтересовался он, вплотную шагнув ко мне. «Почему?» «Потому что я не привыкла подводить партнеров». «Партнёров?» Странно, что на его рычание не слетелись драконы со всей округи, потому что, будь я драконом, слетелось бы. «Деловых», — добавила на всякий случай. Я видела его глаза так, что могла различить вспыхивающие и гаснущие искры, придающие его радужке золотой цвет. Чувствовала скользящее по шее дыхание. Не говоря уже о том, что его пальцы жгли кожу, как в тот день, когда я осталась без платья, распластанная на кровати. «Всё, хватит с меня драконов!» «Отпусти!» Рванулась, но Люциан дернул меня на себя. В ответ я изо всех сил наступила ему на ногу и отшатнулась. От неожиданности он разжал пальцы, а я... Я должна была почувствовать спиной мягкую преграду защиты, но вместо этого почувствовала ничего и соскользнула в пропасть.